19. Вражеский император. Грядет закат. Казнь. 1. Кай чувствовал тепло на своем лице. Прохладный ветерок обвивал его кожу ароматами искрящихся океанов, длинных трав и экзотических пряностей для горячения чувств. Он хотел распахнуть глаза, но никак не мог избавиться от беспокойства, которая заставляла его держать их закрытыми и из боязни лишиться этого драгоценного мгновения покоя. Он знал, что грезит, но осознание этого факта не вызвало у него какой-то особой тревоги. Ту жизнь, что осталась в мире бодрствования, до краев наполняли страдания и страх, тогда как здесь, в этом промежуточном состоянии забытья, он был избавлен от подобных переживаний. Кай потянулся наружу своим восприятием, вслушиваясь в тихие вздохи воды на пляже, в шелест ветра высоко в кронах деревьев и в ту звенящую пустоту пространства, которую можно ощутить лишь в самых громадных пустынях. «Кай, ты собираешься делать свой ход?» — спросил голос прямо у него под носом. Астропат тотчас же узнал говорящего. Золотой человек, за которым он гнался по мраморной галерее Арзашкуна. Он нерешительно раскрыл глаза, почему-то испытывая удивление от того, что способен это сделать. Он находился на побережье озера, за стенами Арзашкуна, сидя на деревянном табурете перед полированной регицидной доской. Партия уже началась. Перед Каем были расставлены серебряные фигуры. Ониксовые же размещались перед высоким человеком в длинных кромешно-черных одеждах. Лицо противника Астропата скрывалось под капюшоном, и там, глубоко во мраке, сверкала пара золотых глаз. Каждый шов и каждую складку одежд цвета сажи украшали слова, вышитые тонкой черной нитью, но Каю никак не удавалось их прочесть. Он оставил эти попытки, когда мужчина заговорил снова. «Ты далеко ушел со времен нашей прошлой беседы. Зачем я здесь?» — спросил Кай. «Чтобы сыграть партию». «Игра уже началась», — заметил Кай. «Я знаю, мало кто из нас удостаивается привилегии присутствовать при зарождении событий, которые формируют наши жизни. Так что надлежит смотреть на ту доску, которая перед тобой поставлена, и делать на ней то, что в твоих силах. К примеру, что скажешь о моей позиции?» «Я небольшой знаток регицида», — признался Кай. Его противник откинул назад капюшон, открывая лицо, на котором заплясала паутина солнечного света, пробивающегося сквозь колышущуюся листву этого оазиса. Лицо было хорошим, в нем было что-то отеческое. Однако суть человека, скрывающаяся за этим фасадом, не поддавалась определению, или, возможно, была неопределенной. «Но ты знаешь, как играть?» Кай кивнул. «Хармейстер заставлял нас этим заниматься», — сказал он, — «вроде как для того, чтобы заставить нас понять, как важно уделять должное время обдумыванию своих решений. Он мудрый человек, Немо Джимэм. Вы его знаете?» «Конечно, но посмотри на доску», — настойчиво сказал его противник. «Скажи мне, что ты видишь?» Кай изучил доску и обнаружил, что ряд фигур был скрыт под колпачками, так что невозможно было понять, на чьей они стороне. Из того, что он смог понять в запутанной позиции, складывалось впечатление, что у партии мог быть лишь один исход. «Думаю, вы проигрываете», — сказал Кай. «Так может показаться», — согласился мужчина, стягивая колпачок с одной из фигур. «Но видимость бывает обманчивой. Появившаяся на свет фигура была воином, одним из девяти, что оставались у Оникса. Она была выполнена в виде бойца древности, сверкающих в боевых доспехах». «Одна из ваших», — сказал Кай. «Тогда делай свой ход». Кай увидел, что только что открытая фигура выдвинута вперед в рамках агрессивного дебюта. Но она осталась без поддержки своих собратьев. Кай пошел своим дивинитархом, который стоял на соседней клетке, и взял воина, поставив его сбоку от доски. «Вы хотели отдать вашу фигуру?» — спросил Кай. «Хорошая жертва. Ход не обязательно логичный. но оставляющий противника изумленным и сбитым с толку», — ответил мужчина. «Меня уверяли, что всегда лучше жертвовать фигурами своего противника. В большинстве случаев я с этим соглашусь, но реальная жертва ведет к радикальному изменению хода партии, чего нельзя добиться без дальновидности и готовности пойти на большой риск». Сказав так, мужчина бросил свою цитадель через доску и поверг дивинитарха Кая. Фигура в его руке, сверкнувшая на свету, казалось, сменила цвет с черного на серебряный, а потом обратно на черный. Комбинацию с жертвой воина чаще всего разыгрывают, чтобы нейтрализовать преимущество, даваемое правом первого хода. Невесело улыбнулся мужчина. Она может оказаться весьма полезной против самых сильнейших из игроков. Одно из преимуществ столь рискованного гамбита состоит в том, что среднестатистический противник плохо представляет, как от него защититься. «А если вы играете не со среднестатистическим противником?» – спросил Кай. «А с кем-то таким же искусным, как вы сами?» Противник Астропата покачал головой и сложил руки на груди. «Кай, если играть, дав волю своей мнительности, то победы не добиться. Перед тобой лишь будут вставать все новые и новые фантомные страхи. Как же часто случается, что боязнь того, что твой противник и в мыслях не держал, не дает развернуться во всю мощь. Именно в этом и состоит истинная суть регицида». Кай опустил взгляд на доску, наслаждаясь этими мгновениями покоя посреди того заполняющего страданиями кошмара, в который превратилась его жизнь. Да, в настоящее время его окружала недолговечная иллюзия, но от этого она не становилась менее реальной. И Кай вовсе не рвался распахивать объятия безумству своего существования в бодрствующем мире. «Мне так необходимо возвращаться обратно?» — спросил он, двигая вперед своего храмовника. «В город просителей?» «Да». «Тебе решать, Кай», — сказал мужчина, переставляя своего императора. «Я не могу приказать тебе в выборе пути, хотя и знаю желательный мне вариант. Я думаю, что предупреждение, которое есть во мне, предназначено вам», — сказал Кай. «Это так», — подтвердил мужчина, — «но ты пока не можешь мне его передать». «Я хотел бы», — сказал Кай, — «а если вы тот, кто я думаю, вы не можете, ну, я не знаю, просто вытащить его у меня из головы». «Ты не находишь, что если бы я мог, то я бы так и сделал?» «Полагаю, что так. Мне очень много чего довелось повидать, Кай, но некоторые тайны скрыты даже и от меня», — сказал мужчина, указывая на горстку фигур, скрытых под колпачками. Кай был уверен, что их не было еще мгновение тому назад. «Я не раз и не два просматривал этот момент и тысячекратно прослушивал заново наши слова, но у Вселенной есть секреты, которые она отказывается раскрывать раньше назначенного часа. Даже вам? Даже мне», — сказал мужчина с ироничным кивком. Кай сделал глубокий вдох и потер свои глаза. Кожа вокруг них была воспаленной и соднила. «Хармейстер имел обыкновение говорить, что регицид — это поиск истины», — сказал Кай, пока они по очереди двигали по доске свои фигуры. «Он прав», — ответил мужчина, смещая своего императора еще на клетку вперед. «Самая богатая фантазия, самая мастерская техника и самое глубокое проникновение в психологию противника не превратят партию в шедевр, если она не ведет к истине. Несмотря на заявленное Каем отсутствие мастерства игры в регицид, нельзя было сказать, что партия складывается в пользу кого-то из игроков. Хотя у Астропата оставалось больше фигур. Из-за залпов дебюта и таинства Миттельшпиля явно замаячил конец игры. Оба игрока потеряли огромное количество фигур. Однако, властелины доски еще только вступили в свои права. «Вот мы и дошли до сути», — произнес Кай, выводя свою императрицу на сильную позицию в рамках подготовки ловушки для императора своего противника. На ранних стадиях партии император Кай мерил доску с хвастливой уверенностью. Его соперник же упорно держался под защитой. Но сейчас ониксовый повелитель подтянулся ближе к линии фронта. Их фигуры сгрудились, сражаясь за позицию, и у Кая начало расти чувство, что его завлекли в эту атаку. Но он не видел, как его противник может выиграть, не пожертвовав при этом самым ценным. В конце концов, он уверенно сделал ход, не сомневаясь, что обложил Ониксового Императора своими сильнейшими фигурами. Он понял свою ошибку, лишь когда закутанный в одежды мужчина дерзко бросил вперед своего Императора. «Эрегицид», — сообщил его противник, и Кай с нарастающим восхищением и потрясением осознал, как искусно его подвели к тому, чтобы оголить свою шею перед клинком палача. «Не могу в это поверить», — сказал он. «Вы выиграли своим императором. Я думал, такого почти никогда не случается». Его противник пожал плечами. «Во время начальной и основной стадии партии император зачастую является обузой, поскольку его следует защищать любой ценой. Но в ходе эндшпиля он должен стать важным и агрессивным участником игры». «Эта партия была кровавой», — заметил Кай. «Вы пожертвовали огромным количеством ваших сильнейших фигур, чтобы повергнуть моего императора. Такое частенько случается между двумя игроками одинакового уровня», — сказал мужчина. «Сыграем снова?» — спросил Астропат и потянулся за фигурами, потерянными во время игры. Мужчина удержал его за запястье. Хватка была крепкой, непоколебимой, в ней чувствовалась сила, которая могла сокрушить кости Кая в мгновение ока. «Нет, это игра, в которую можно сыграть только один раз». «Тогда почему доска готова к новой партии?» — спросил Кай, видя, что все фигуры вернулись на начальные позиции, хотя он к ним не прикасался. «Потому что я должен встретиться с еще одним противником, с тем, кто знаком со всеми гамбитами, всеми хитростями и всеми окончаниями. Я это знаю, потому что я сам его обучал». «Вы можете его победить?» — спросил Кай с нарастающим чувством тревоги. На края оазиса надвигалась тень. «Я не знаю», — признался мужчина. «Я пока не могу увидеть исход нашей встречи». Закутанный в одежды мужчина посмотрел вниз на доску, и Кай обнаружил, что фигуры опять успели передвинуться. Позиция была запутанной и не поддавалась оценке. Кай поднял глаза и в первый раз толком, разглядев своего противника, увидел, что на его широких плечах лежит ноша целой цивилизации. «Какую службу я могу сослужить?» — спросил Кай. «Ты можешь вернуться назад, Кай. Ты можешь вернуться обратно в мир бодрствования и донести до меня предупреждение, переданное тебе Сарашиной». «Мне страшно возвращаться назад», — сказал Кай. «Мне кажется, что если я это сделаю, то могу погибнуть». «Боюсь, что так и будет», — подтвердил мужчина. Кай ощутил ледяной комок в глубине живота, и на него вновь накатил тот тошнотворный страх, что пожирал его после гибели Арго. Небеса потемнели, и Астропат услышал, как откуда-то совсем издалека доносится бормотание голосов, спорящих на повышенных тонах. «Вы просите меня пожертвовать собой ради вас?» «Скальп вражеского императора стоит любой жертвы», — ответил мужчина.